больше нет. Уходишь, оставив ты яркий след. Нежная улыбка на лице, и я снова попал под прицел. Давай забудем вчерашних дней, давай забудем всех проблем. На душе, как в комнате, пустота. Ты ушла, я один без тебя. На улицах города стало так тесно, среди них мне не хватает места. Я ищу тебя среди сотен тысяч толпы, но мне мешают городские огни. Моя самая-самая, самая необыкновенная. Может, еще увидимся. Увидимся с тобой, и вновь будет стыдно нам. Может, это к лучшему, может и наоборот. Может, судьба отменит рейс на самолет. И мы с тобой, как в первый раз, без настроения, случайно задев друг друга и на мгновение. Глаза в глаза и эти ощущения. Через пару секунд и снова на расстоянии. Сердце бьется так, что мозг не думает ни о чем. Разум говорит, что я давно уже обречен. Зачем мне идти вперед, если тебя не будет рядом? Без тебя мира мало, без тебя я самый свой. Самая, самая, самая.